Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Давненько я не попадал на Авито на такие объявления, где продают автомобиль по заниженной цене и, как правило, требуют предоплату для того, чтобы оставить машину, ну, так скажем, зарезервировать за потенциальным покупателем. Поэтому сейчас я вам продемонстрирую такое объявление. Продают Toyota RAV4. Ценник на данный автомобиль подозрительно маленький, поэтому предполагаю, что это какой-то развод. В общем, давайте посмотрим объявление и потом позвоним, уточним детали. Друзья, вот это объявление, по которому я звонил, но на Авито она уже заблокирована по той причине, что, видимо, кто-то подал жалобу. Я ввел номер телефона в Яндекс, и какой-то сторонний сайт мне нашел это же объявление. Но было дублировано, понимаете, да, что объявления, которые размещаются на Авито, их сразу дублируют другие сайты. Вот, обратите внимание, что объявление на Авито уже заблокировано. Алло, добрый день. Я вот по объявлению насчет автомобиля с Авито звоню. Продаете? Да, продаю. Скажите, пожалуйста, а ценник вот такой, он актуальный? Почему такая цена? Да, актуально, у меня просто срочная продажа. Ага, это 475 тысяч, да? Да. Скажите, а куда подъехать посмотреть можно будет и когда? Я нахожусь в поселок Дельта, в Оранжевой области. Стрелица? Девица. Девица. Скажите, и когда можно будет подъехать? Ну, я где-то через час уже буду дома, можете подъехать смотреть. Но говорю, как есть, если встретите, желающих тоже много. Ну, вы договорились уже с кем-то на какое-то время или как? Ну, я говорю, как есть. То, что я встречаю в дома, они люди подъедут, там, они говорят, что реально не покупать, не знаю. Ну, давайте, знаете как, вы мне можете адрес сказать ваш? Да, он по Советская, дом 10. Советская, 10. Значит, я сейчас выезжаю и жду вас, когда вы подъедете, хорошо? Ну, не смотрите, если вы реально покупатель, хотите быть первым на осмотр, то вы можете сейчас забронировать все тогда не дальшим залогом. Тогда вы будете первым, если хотите. Так я сейчас подъеду, там же нет еще никого. Я вот подъеду пока. Так и я-то буду через час дома, там люди, если не сейчас залог переведут, тогда уже под ним подают. Я вам поэтому говорю, хотите, чтобы я им дала отбой и оставила подвал? Вы будете первыми. Ну, как же, посмотреть бы хотелось все-таки, что она там битая, так не битая. Так обязательно посмотрите, обязательно. Если вас что-то не устроит для осмотра, ваш долг возвращается, он у вас имеет. Скажите, а она, давно вы ей владеете? Да, она у меня с нуля, с 10-го года, в одних руках. В одних руках? А в объявлении вы написали два хозяина. Ну, два хозяина, это как? Смотрите, он покупал ее предмонтально, когда он оформил ее на себя, а потом на меня, вот, а так ездила только я одна. Вот. А муж сейчас там будет? Ну, конечно, конечно. Понял. Так, вопрос еще, а по кузову какие детали красили на ней? Нет, машина как на фотографии, так и есть ранее жизни. Ничего не делать. Да на фотографии там разве поймешь, было, чего не было, это ж надо так смотреть. Нет, ничего не били, ничего не красили, ничего такого. Цели поехали без вложения. И пробег вот этот 7-6 тысяч, такое есть, да, на спидометре? Да. Не смотался ничего. Блин, ну это цена прямо подарок. Как бы договориться, чтобы я ее забрал? Ну вот я вам поэтому говорю, хотите, ради бога, можете ее сейчас забронировать, я уже людям даю сперва. Ну я бронирую, давайте, я бронирую ее. Ну вот, давайте, я вам сейчас ставлю визитную карту в Сбербанка, сделать за залог, и я сразу подлажу. Так, залог. А какой залог вы хотите? Ну, хотя бы 10-15 без разницы. Вам все равно будет ничего-то. Остальные как-то... А если вот, допустим, смотрите, просто чтобы это, на самом деле, не знаю, как незнакомому человеку переводить. Если вас я ее за 500 заберу, у вас такое устроит? Я понимаю, уважаемый. Я же вам не говорю, идите куда-то кладите, я приду заберу, правильно? Я даю личный свой счет, на который я зарплату получаю, детский садик оплачиваю. Так что волноваться нечем, я тоже из-за этих копеек по всей России посуда не собираюсь таскаться. У меня семья. Да я с Воронежа, зачем по всей России? Ну вот, я по этом году, я вам дам карту, сделайте залог, уезжайте смело. Вы за детский садик платите, да, у вас этой карты тоже? Да. А какой детский садик номер у вас в Девице? Номер 3. Номер 3? Угу. Ага, так, понял. Ну, давайте номер карты, я записываю. Ну, вы точно будете бронировать, чтобы я людям уже всем дала бы. Ну, сейчас я номер карты запишу, я посоветуюсь, покажу жене машину тоже, потому что это супруг, я же машину смотрю, не себе. Если ага. ей понравится, то мы сейчас переведем, да. Давайте сначала покажите супруге, все, посоветуйтесь. Если она согласится, вы мне позвоните, я вам дам реквизиты тогда. Ну, все-таки, знаете, как-то... По фотографиям все-таки хотелось бы вживую показать, понимаете? Но фотографии это одно. Чтобы она села там, примерилась. Почувствовала, неладное, сбросила. Алло, да что-то оборвалось. Да, оторвалось что-то. Да я говорю, просто фотографии это одно, я не знаю, хотелось ее и привести, я показать. Я же вам объяснила, уважаемый, если вас что-то не устроит при осмотре, ваш залог на месте возвращается. Там, ну, вот я и договорю вам, давайте, реквизиты, я сейчас ей фотографии давайте, покажу. Давайте, секундочку, сейчас продукую. Давайте. Сейчас, секундочку. Угу. Так, сейчас. Перезвоните мне через 2 минуты, я сейчас карту найду, и вам продиктую, хорошо? Да, через хорошо. Через 2 минуты перезвоните. Хорошо, давайте, ага. Алло, да, нашли вы карту? Да, сейчас. Так, карту вы записали? Да. 22-00. 22-00. 24-07. 24-07. Так, 71-52. 71-52. 10-21. 10-21. Угу. Да, Валентина Николаевна. Валентина Николаевна, владелец карты. Да, так эту карту с вами сверили, вы продиктуете, я проверю. Давайте. 22-00. 24-07. Угу. 71-52. Угу. 10-21. Ага, все верно. Как зовут, чтобы мне вас записать? Меня зовут Андрей Анатольевич. Очень приятно, Андрей Анатольевич. Перевод от вас будет, да? Да. Перевод от меня будет. А скажите, а супруга вашего как зовут? Что? Супруга вашего как зовут? Александр зовут его. Александр? Да. А ВИН-код можете мне автомобиля продиктовать? Ой, ВИН-код я сейчас не могу, я же не дома, я же вам сказала, машина там у меня дома. А там нету никого дома? Сейчас никого-то нет, она у меня дома в гараже. Но я вам говорю, вы приедете, не в кредите, не в залоге. У меня был единственный администратор 500 рублей, я его оплатила уже. Ну я просто никаких поняли, проблем. Я хотел проверить, вдруг там ограничения какие. Ну вы любые проверки, я с вами согласна, вы сделаете любые проверки. Угу. Если вас что-то не устроит, ваш залог на месте возвращается. Так, расскажите там, где ваша улица Советская, 10? Девица на Советской, дом 10. Ну, такого адреса нету в поселке Девица. Как нету? Нету. Ну, расскажите, как туда проехать. Я вот сейчас в интернете смотрю на карте, и нету такой улицы в Девице. Сбросил. Как нету? Ой, тупорылый, блядь, пиздец. Да что-то у меня со связью все обрывается. Так, я заметила. Давай-ка мы с вами у какого-нибудь сервиса тогда встретимся. А где этот адрес-то вы сказали, Советская 10? Почему его на карте нету? Почему на карте нет? Потому что это село, это поселок у нас, это не город. Да я знаю, я-то рядом живу, тут 10 километров от города. Так вы рядом? Да, я так как это... Знаю, хорошо. Вы где находитесь? Давайте я там, тогда сама после своей решу свои выводы. И сама к вам выйду и покажете, где тут ближайший сервис. Мы тут сервис заедем тогда, проверим все, посмотрим. Ну, сервис так, есть. Вы вообще со Стреля, ой, с Девицы поедете, как? Опишите, чтобы я там знаю, где сервис есть, я вам сейчас расскажу. Нет, я поеду до вас, до, это сам, 10 километров, говорите, да? Да, да, до города. Ну, вы что, не знаете? Знаете, что от Стрелицы до города 10 километров? Она рядом. Я в 1 мая живу. Ну, давайте тогда я сама поеду, я соберу документы. Вы знаете, где 1 мая? Знаю, конечно. Где? Там, в принципе, сейчас по навигатору все можно найти, это вообще не проблема. Сейчас 21-го здесь на дворе, навигаторы. Но вы вот, вы же поедете как? Вам же надо в Стрелицу за машиной вернуться, правильно? Да, я поеду, собираю, значит, документы, собираю, значит, вторую резину, обувь на нее собираю. И беру договор о купле-продаже, все, я еду в вашу сторону. Я понял. Вот опишите, вы как поедете со Стрелицы, я там знаю 3 автосервиса, чтобы я вам визуально рассказал, к какому я подъеду. А смотрите, они сегодня работают? Да это не важно, работают они или нет, мы около них встретимся просто, это место встречи будет. Пиздец, она тупит. Ей сказать нечего, она просто бросает трубку, блядь. Сейчас, видать, будет совет какой-то с кем-то. Алло. Что-то вы все время пропадаете. Да я вам уже звоню 10 минут, у вас что-то это, номер недоступен был, у меня все в порядке. Нет, недоступен, у меня просто звонков много, понимаете как, поэтому, наверное, не могу до меня дозвонить. А, ну, возможно. Так насчет автосервиса, вообще, да? Насчет автосервиса мы с вами решили. Вы звоните, узнавайте, работает сегодня, не работает. Да нам он не нужен, как автосервис, я сам в машинах разбираюсь, мы ищем то место, где встретиться, да. А, так все, да, давайте на чаще время. Ну, время, давайте, полшестого вы освободитесь. Ой, к сожалению, нет. 6 часов где-то я освобожу. Ну, давайте к 6, я подъеду к 6:30. Я вам, задаток я вам сейчас переведу, чтобы я был первым человеком, который посмотрит. Давайте, а то люди тут... Давайте вы сначала бронируйте машинку, потом... Я хочу сейчас тот автосервис выбрать, где мы встретимся, опишите мне, так как зачем? Вы сделали, чтобы... Зачем он тогда он нам нужен? Давайте в другое место встретимся. Давайте в другое. Давайте, назначайте место, назначайте. Вы будете таким мужчина. Ну, давайте встретимся. Место, да. Знаете, где поворот на Острогожск? Знаю. Вы едете, вы в Воронеже работаете в самом или в поселке вашем? Нет, я в Боброве сама, в Боброве. Что в Боброве? Далеко? В смысле в Боброве? Вы же сказали, вы вас встрелите. Так работаю я, нет, работаю я, да, в Воронеже. А по своим делам, не по работе сегодня, а по другим делам, я нахожусь сейчас в город Бобров. Знаете как? Я понял вас. Вы со Стрелицы ездите в Воронеж как? Как я еду? Через Семилуки, через Первомай. Не, нет, через Семилуки еду. А зачем вы через Семилуки едете? Через правую сторону деречка. Это получается, что по километрам ближе получается. Нет, понимаете? Через Первомай ближе ехать, чем через Семилуки. Вы круг ну, делаете. Это смотря для кого. А в какой район вам удобнее приехать, ладно? Какой район? Да. Не приехать, да? Ну, куда да, вам удобнее, чтобы я поближе подъехал? Давайте в центральном. Давайте в центральном с вами пересечемся тогда. Где именно? Ну, вы назовите место. Мне-то все равно, я-то буду на своей машине. Вы вначале, вы с Боброва сейчас поедете в Стрелицу, правильно? Нет, я сначала поеду к себе домой. Ну, в Стрелицу. Да, поеду к тебе домой. Стрелец. Там решу, определю. Вы звоните, назначайте мне время. Да. И в Воронеж вы поедете как? Через, может, через 1 мая лучше проехать, чтобы и там поближе будет? Ну, а вы говорите, что лучше. Если вы говорите, что лучше, давайте через 1 мая. Давайте, поедем. Через 1 мая мы поедем. Когда вы выезжаете из Стрелицы в сторону Воронежа, Вы едете через 1 мая, знаете, там есть поворот направо на Острогожск. Ну. Вы там часто ездите мимо? Нет, редко, вообще редко. Ну, когда последний раз ездили? Ой, если честно, уже не помню. Не Это помните? было, наверное, недельки 3-4 назад, уже не помню. А, ну за 3-4 недели там мало что изменилось. Вот этот поворот на Острогожск, вы же знаете? Ну. И что там расположено на повороте? Блин, я вам говорю, вы назначайте время. Я Давайте вам встретимся назначаю в 6 с вечера. левой стороны, где речка. Как Там это самое нету ехать речки, нам? когда едешь. Как? Там речки нету. Речка в Это 1 от нашего мая. села как ехать? С нашего, с правой стороны. Не Воронеж, а это с нашего села ехать. Когда вы едете со Стрелицы в Воронеж. Блять, а сливается, пиздец. Ой, дура, блядь. В общем, друзья, я это все зачем спрашиваю? Потому что человек, если живет в Девице, ездит в Воронеж, то, соответственно, он знает дорогу, он знает, где чего расположено. Вот на этом повороте, на Острогожск направо, расположен шиномонтаж, это бывший пост ГАИ. Кто ездит мимо, он об этом знает. И как бы, ну, не знать об этом невозможно. А человек как бы, ну, тупит по полной, какая-то речка там несет какую-то чушь, блин, хотя до речки там еще ехать километров 8 примерно от поста ГАИ, поэтому, ну, понятно все сразу, что это разводилово полнейшее. Ну, в общем, давайте пробовать еще до нее дозвониться. Да, алло, это я вот. Никак Да. мы с вами не решим. Так что с вами Андрей, решить, Андрей. я даже не знаю, честно. Я вам говорю, назначайте время и место. Вы не Так я хотите? вам назначаю, вы не можете местность описать, если вы там Так как живете. написать? Я по навигатору буду ехать. Вы только скажите, куда. Я поеду по навигатору. Я вас спрашиваю, там адреса нету. Там есть Где? поворот на Острогожск, указатель. Вы знаете этот поворот или нет? Я по навигатору буду ехать. Я все поворота не буду запоминать. Да Понимаете, он как у меня там с памятью не в один. порядке. Ты, блядь, дура Ну, умная давайте, или я нет? поеду. Ты дура или Вы... умная? Это вы дурак. Полный дурак. Вообще не понимаете. Я все Понимаю. Друзья, ну вот такая вот тупая попалась, конкретно не подготовилась, даже улицу не посмотрела, есть такая в Девице или нету. Ну и, соответственно, местность не знает абсолютно, поэтому тупица, навигатором будут пользоваться и все такое. Ребят, в общем, комментариев особо нет по поводу этой дуры, потому что, ну, на самом деле, тупая-притупая, блядь. Надеюсь, вам понравился наш диалог. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.